Глава 42. Дим Попаданец. Еще это королевство и особенно его столица славились своими ювелирами. Я, между прочим, давно интересовался и выяснил, что в этом мире тоже существует обычай, связанный с обручальными кольцами. Правда, ничуть не меньше тут распространены и обручальные браслеты. Так что, наконец, решился и пошел в ювелирную лавку из лучших с намерением заказать и то, и другое. Поначалу срочного заказа у меня брать не захотели, вообще никакого не захотели. Понять их можно, клиентов и так много, все уважаемые люди, а не какие-то там проходимцы. И даже эльфы попадаются, несомненно, тоже уважаемые. А тут приперся какой-то сомнительный северный князь и требует обслужить его без очереди. И что с того, что этот самый князь здесь и сейчас знаменитость? И не таких видали? Подобрать комплект из двух обручальных колец или браслетов и так дело непростое. А из трех тем более. Ну а я хотел заказать и то, и другое. И чтоб непременно эльфийкам понравилось. Из золота или там серебра любой дурак сделать сможет. Безапелляционно заявил я. Мастер аж чуть не лопнул от возмущения. И это при том, что я не озвучил второй половины фразы о том, что большинство дураков так и делает. А из сырого мифрила совсем другое дело, продолжил я. Вот поэтому и вынужден обратиться к лучшему в городе мастеру. Теперь он заинтересовался. Подозреваю, что алюминий ему вообще в руках держать не приходилось. На этом и попался. В общем, мы договорились. Правда, я мастера слегка обманул. И кольца, и браслеты заказал как раз из золота с серебром. А алюминий был только в качестве вставок, да и то спрятанных под драгоценными камнями. Но ювелир не обиделся. Он сам практически сразу понял, что сырой мифрил для ювелирки металл малопригодный. В моих кольце и браслете было по алмазу, в предназначенных для эльфа сапфиру, а лариных по рубину. Мастер сказал, что камни нам подойдут. Он оказался прав, ушастым понравилось. И сами кольца с браслетами, и факт такого подарка. Сам выбирал, не упустил случая похвастать я. «У тебя хороший вкус», — похвалила темная. «И понимание», — добавила светлая. «А что? Ювелира-то я действительно сам выбрал, так что почти и не соврал. И вообще, похвала более чем заслуженная. В кусочки алюминия, что были спрятаны в кольцах, эльф ставила по телепатическому заклинанию. Нет, мысли мы читать не научились. Не такой сильный она маг разума. Так что и сама это делать не умеет. Но хоть какая-то связь у нас теперь появилась. Правда, действовала она только через светлую. И я, и Лара могли через эти амулеты общаться мысленно только лишь с ней, но не друг с другом. Проверили дальность. Брало через весь город. Уже хорошо. Не любая карманная рация такое расстояние осилит. И довольно символично. Связь и обручальные кольца. А темная туда же еще и по маленькой молнии вложила. Если кто чужой попытается взять, то его ждет сюрприз. Да и как электрошокер использовать можно. Ну а что вставить в браслеты мы пока не придумали. Эльфийки, кстати, не стеснялись сразу же надеть и то, и другое. Но и за мной теперь следят, чтоб не снимал. А я такие украшения носить, между прочим, не привык. Через несколько дней после королевского бала я получил приглашение на обед к одному из живущих в столице графов. Представитель местных спецслужб? Или просто я становлюсь все популярнее? Обед проходил в очень узком кругу. Сам граф, я и мои жены. Значит, популярность тут ни при чем, раз перед другими гостями хвастать не собирается. Контрразведка или хозяину от меня лично что-то нужно? Но раз пригласил, то сам и скажет. Так и вышло. «Князь Вадим», — обратился ко мне граф. «Многим понравилось, как на королевском балу ты осадил сэра Рила. Он уже до смерти всем надоел своей историей 20-летней давности про слековника». «Вот», — заявил я ушастым. «Умный человек сразу понял, в чем было дело, а вы заподозрили меня не весь в чем. Граф посмотрел на нас, не понимая. Однако действительно был умным человеком и решил не лезть в наши семейные дела, а просто продолжил. «Поправьте меня, если я ошибаюсь, но думаю, что та горсть амулетов, что была тогда показана, нигде не зарегистрирована и не погашена». «Так и есть», — ответил я. «Деньги в амулетах сликовников можно хранить ничуть не хуже, чем в гномьем банке», — заметила Эль. «Что правда, то правда», — согласился граф. Моя светлая жена кивнула в ответ, а хозяин опять обратился ко мне. «Не мог бы ты продать несколько штук? Сразу говорю, что делаю это не из тщеславия и не для себя, а что при дворе появились еще люди с подобными подвигами, и сэр Рил наконец заткнулся. Так у меня потому и полные карманы таких амулетов, что в деньгах я не нуждаюсь», — сделал уточнение я. Эль сразу сморщила носик. «С ней все понятно, лишних денег не бывает. И раз кто-то предлагает за амулет больше его официальной цены, нужно продавать». Однако потом успокоилась, поняла, что и поторговаться стоит. «Наемники, с которыми вы прибыли в город, рассказывают об обратном», — напомнил граф. «Ну, наемники всегда что-нибудь рассказывают. Не стоит всему верить», — резонно ответил я. «А обменять?» — не сдавался наш хозяин. «Мой прадед собрал немалую библиотеку, а дед коллекционировал старинные артефакты». Обе эльфийки тут же навострили уши, хотя они у них и так острые. Не сомневаюсь, что граф прекрасно знал о таких пристрастиях у эльфийского племени. «Ну, разве что в этих коллекциях что-нибудь понравится моим женам», — согласился я. Пошли смотреть на графские сокровища, которые, похоже, самому графу были дороги исключительно как память, но не более. Во всяком случае, было видно, что идея обменять амулеты на что-нибудь из старого хлама, собранного его предками, графу нравится куда больше, чем необходимость платить за них наличными. Распродавать такие коллекции как бы и неприлично, а обменять совсем другое дело. Ни честь, ни репутация точно не пострадают. Коллекционеры всегда чем-нибудь меняются. Хобби – великое слово, которым можно объяснить все, что угодно. Эль сразу же зарылась в библиотеке, в той ее части, где были книги на непонятном языке, а возможно и языках. Наверное, зря я ей найденную в замке библиотеку не показал. Вот сейчас выберет что-то интересное, а потом окажется, что дома у нас это уже есть, причем в 8 экземплярах. И виноватым, конечно, она назначит меня, даже если вслух не скажет. Поскольку в местных букинистических ценностях я совершенно не разбираюсь, то оставил там Эль одну и пошел с Ларой смотреть артефакты. Правда, в них я тоже не разбираюсь, но справедливо счел, что это будет интересней или хотя бы быстрее. И в последнем оказался абсолютно прав. «Все хлам, кроме вот этого, но оно тоже не работает», — быстро вынесла вердикт темное. Это было маленьким игрушечным щитом, стоящим на отдельной, явно специальной полке. Правда, маленький не то слово, скорее очень маленький, предназначенный даже не для ребенка, а для куклы, и размером всего лишь с блюдечко. «И что это такое?» — спросил я. «Универсальный щит», — ответила Лара. «Изготовлено древними, сейчас таких делать не умеют. Защищает от всего, магии любого типа, стрел, камней и вообще от ударов каким угодно ручным и метательным оружием, а также от ударов голыми руками. Даже в пламени дракона может некоторое время продержаться, если заряд полный. Против твоего артефакта, возможно, тоже выстоит. Хотя, что я говорю, точно выстоит». «Только вот накопителя этого самого заряда, к сожалению, нет», — удрученно сказал граф. «А все, которыми его пытались заменить, не дают нужного результата. В лучшем случае превращают универсальный щит в слабенький защитный амулет». Незаметно, чтоб граф не видел, я показал Ларе на алюминиевый значок. Она, конечно же, поняла смысл этого жеста, но в ответ только пожала плечами. Все ясно, сама не знает, получится накопитель из сырого мифрила или нет. Граф, начал я. Понимаю, что этот артефакт тебе дорог как память. Вон, даже на отдельной полке стоит. Но согласись, что сам по себе он амулета с ликовников не стоит. Хозяин щита согласно кивает. Но если ты не против, мы оставим его в качестве запасного варианта. Вдруг Ледриэль тоже не найдет в библиотеке ничего интересного. Граф был не против. И мы отправились в книгохранилище, но там нас ждал большой облом. Эль, по ее словам, даже еще не начинала выбирать. Те полсотни, а то и больше книг, которыми она уже обложилась, учтены не были. «Не собираюсь хватать первую попавшуюся книгу только потому, что она напечатана до эпохи Великих войн», — заявила Светлая. «Тут я, между прочим, с ней согласен. Три таких старинных, которые я уже успела просмотреть, вообще ничего не стоят», — продолжила она. «Разве что перед соседями древними фолиантами хвастать». В общем, с ее слов мы поняли самое главное. Быстро не получится. Договорились с графом, что Эль будет изучать его библиотеку столько времени, сколько ей понадобится для выбора понравившихся книг. Эледриэль, светлая эльфийка. Библиотека у графского предка оказалась совсем неплохой, хотя книги в ней были собраны по схеме. Неважно что, лишь бы постариннее. Не мог он знать всех тех языков, на которых они написаны, но те, у кого он их скупал, похоже, действовали приблизительно по такому же принципу или вообще без каких-либо принципов. Во всяком случае, разброс имеющихся книг по ценности и тематикам был невероятно большим. Я, кстати, тоже знаю далеко не все старинные языки, но заклинание, выученное еще в детстве, позволяет мне довольно точно их понимать, хотя и без некоторых тонкостей и литературных изысков. Заговори со мной кто-нибудь на одном из таких языков, ни слова бы не поняла, а читать на них, пожалуйста, чем и пользуюсь. Сами книги были довольно интересными. Вот одна, например, об изготовлении амулетов и артефактов в домашних условиях из сырого мифрила. Более бесполезную книгу трудно себе представить. Но это для всех, кроме нас. Из прочих заинтересовавших меня томов и свитков выбрала только те, что были на неизвестных мне языках, а остальные прочитывала. Зачем платить за то, что потом можно будет просто записать по памяти? И при этом никакого обмана, ведь абсолютно всем известно, что память у эльфов очень хорошая, и если никто из этого факта не сделает соответствующих выводов, то мы не виноваты, так что нужно будет купить побольше бумаги. И уже в дороге начинать записывать, чтоб лишнего в голове не держать. Дим, попаданец. Всего через 3 недели Светлая заявила, что выбрала несколько интересных с ее точки зрения книжек. Так что можно идти торговаться. Несколько это она слегка преувеличила. В смысле преуменьшила. Стопочка была как раз с нее ростом. А Эль у меня девушка не низкая. Торговались долго. Граф был очень доволен. Сбагрить на законном основании такую кучу совершенно ненужных ему книг, получив взамен идущие по твердой цене амулеты, ему, несомненно, понравилось. В сумме получилось 2 золотых и 5 серебряных побрякушек, принадлежавших когда-то сликовникам. Дороговато нам увлечение Эль обходится, но если судить по тому, с какой легкостью она рассталась с этими деньгами, выбранные ею книги стоят как минимум вдвое, а то и втрое, вчетверо больше. Ну и артефакт с универсальным щитом мы тоже в придачу взяли. Тем более, что граф не возражал. Перед выездом из города Эль закупила немалый запас бумаги, причем большую ее часть в виде уже переплетенных пустых томов, и прямо в дороге начала туда что-то записывать. Не характерна для нее такая быстрая работа в этом направлении. Мало того, она еще и Лару в это дело запрягла. Нарин попытался сунуть нос, так они его сразу прогнали. Правда, объяснили, что занимаются переводом вымененных у графа книг. Но гномам все равно не дадут, так что может и не надеяться. Он не обиделся, заявил, что не больно-то и хотелось. У гномов свои библиотеки ничуть не хуже эльфийских. А в том, что касается технических знаний, даже лучше. В этом наверняка не соврал. Но мне потом Эль призналась, что переводы тут совсем ни при чем. Их в спокойной обстановке и без спешки делать нужно. Сейчас же она записывает по памяти прочитанные недавно в графской библиотеке книги. А Лара помогает ей с оформлением и делает дополнительные пояснения в труды по боевой магии. Переписанная книга – это не просто копия, а вещь почти всегда лучше оригинала, так как каждый переписчик добавляет толику своих знаний. Интересная у них концепция. Представляю того же Робинзона Круза или графа Монте-Кристо после сотни переписываний. Однако эльфийки мне объяснили, что художественной литературы это правило не касается. Там все, как задумал автор, до последнего слова, и не иначе. И сколько ты таким образом книг позаимствовала? Поинтересовался я. Примерно столько же, сколько и выменила. Скромно ответила Эль. Неплохо. Да, но поэтому и нужно быстрее записать, пока чего-нибудь не забыла, потому что это практически мой предел. «И кто знает о такой эльфийской особенности?» – спросил я. «Никто», – вмешалась в наш разговор темная. «Посторонним об этом знать не обязательно, а то эльфов перестанут впускать в библиотеки и книжные лавки, во всяком случае бесплатно». «Еще бы», – согласился я.